Что за нахалы, даже там не могут вести себя прилично. Собственноручная резолюция Александра III, необыкновенно яркая и живо отражающая личность малограмотного самодержца и его эпоху, читатель найдет в журнале «Голос минувшего», 1918, номера 1-3. Здесь приведем лишь два монарших замечания, относящиеся к Шлиссельбургу. Одно на докладе о голодовке заключенных шлиссельбуржцев. Что за ослы? Второе на докладе о расстреле заключенного. Совершенно правильно. Все же кое-какие выводы из самоубийств тюремщики сделали. Так, после того, как заключенный Клименко повесился на вентиляторе, тюремное начальство приказало отвинтить все вентиляторы, снять оконные задвижки и забить окна гвоздями. После самосожжения Грачевского лампы в камерах стали подвешиваться на такой высоте, чтобы заключенные не могли до них дотянуться. В остальном все осталось неизменным. Как и раньше, заключенные обозначались не по именам, а по номерам своих камер. Вера Фигнер была номер 11, Людмила Волкенштейн номер 12, Николай Морозов номер 4. Отсутствовали предметы элементарной бытовой гигиены. Например, Фигнер и Волкенштейн лишь после длительной борьбы добились разрешения получать гребенку для расчесывания волос. Один раз в неделю, по субботам, на несколько минут. Не меньшую борьбу, вплоть до голодовки, выдержал Ашенбреннер, полковник, один из виднейших членов военно-революционной организации «Народной воли», за разрешение пользоваться очками. Больных не лечили, предоставляя им погибать так, как околевают животные. 6 лет пролежал пластом парализованный узник Арончик, не имея сил ни подняться, ни протянуть руку за едой. Он был весь в пролежнях и язвах, в которых кишели черви. Тюремщики ничем не помогали ему сами и не допускали к нему товарищей, хотевших облегчить его страдания. Так и умер человек, сгнил заживо. Иногда в Шлиссельбург привозили с воли осужденных революционеров, чтобы повесить их на территории крепости. Так повесили Ульянова, брата Ленина, с его товарищами по заговору на жизнь Александра III. Повесили Степана Балмашева, Ивана Каляева. Привожу еще один официальный документ. Совершенно секретно. Рапорт от 10 мая 1905 года за номером 16. Доношу вашему высокоблагородию, что сего числа в 3 часа утра приведен в исполнение приговор над осужденным государственным преступником Иваном Каляевым в стенах Шлиссельбургской крепости, и тело предано земле там же. Накануне казни осужденный просил свидания с прокурором, долженствующим присутствовать при исполнении приговора, и выразил ему как последнюю просьбу содействовать, чтобы присяжный поверенный Жданов присутствовал при исполнении приговора и вообще просил его доставить возможность видеться с означенным Ждановым, объясняя при этом, что видеть он его желает не для того, чтобы через него просить о смягчении участи, а по делам, лично его касающимся. О вышеизложенном товарищем прокурора составлен протокол, копия Скоева представляется мною коменданту корпуса. Названный Жданов прислал мне телеграмму, уведомляя о своем приезде 9 числа вечером и прося приготовить ему пропуск в крепость. Не имея на то указания директора департамента полиции, я его не допустил, объявив, что на это и спрошу разрешения. И Жданов при казни не присутствовал и свидания с Каляевым не имел. За час до совершения казни осужденный просил разрешения написать письмо матери, каковое представляется мною директору департамента полиции. Перед казнью был допущен священник, с которым осужденный ограничился одним лишь разговором – полковник Яковлев. В этом документе, как и во всех остальных здесь приведенных, мною сохранены и орфография, и стиль. думая, что до читателя дойдет все, что потрясает в этом страшном рапорте.